Глава 15. Космический вальс. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». Посадочный модуль. 16 октября 2017 года. Это была вторая наша миссия. Первая завершилась неудачно, к сожалению. Мы не смогли синхронизироваться с вращающимся объектом. Наши автоматические дроны принесли результат, но его нужно было проверить. Да и империи нужны были герои. И флаг над межзвездным объектом был нужен империи. И не как флаг от робота, а как знамя от дома Романовых, собственноручно Романовым установленное. Вообще, по статусу, право чести было за капитаном, но с ним случилась авария. Во время выхода в открытый космос летающий транспортер неудачно и неожиданно повредил ногу командира в неприятном месте. Чуть ниже мягкого места. Не удивлюсь, если транспортер неудачно влетел совершенно случайно. В любом случае, повреждение препятствовало ему надеть скафандры в ЦУПе, а может и где-то куда выше, было принято решение высадить на межзвездное космическое тело дублера, то есть меня. Марфа заняла свое место в посадочном модуле. Ее работа впереди. Пока все на мне. Отделение от корабля. Видимо, отделение все штатно, команда на отход модуля. Принято, благо. Голос Самойлова звучал в эфире. А в посадочном модуле нас было двое. Я и Марфа. Очень романтично. Шансов, что мы с ней погибнем, где-то 50 на 50. Как говорится, погибнем или нет. Я пилот. Она недролог. Мы основа миссии. Итак, отделение от материнского корабля. Мы плавно отходим. Миссия сложная, и она только начинается. Вычислители, конечно, сделают массу работы, но это не отменяет работу пилота, то есть меня родимого. На показатели солнечной активности даже не смотрю, это лишнее сейчас. Молчание, только звуки клавиш. Идем на сближение, только шипение двигателей корректировки. Благо, дистанция 1200 метров, начинаем синхронизацию. Самойлов подтвердил. Принято, добро, начинайте синхронизацию, телеметрия в норме. Трудно садиться на дико вращающийся объект. Звезды поплыли на экране. Мы раскручиваемся, пытаясь синхронизироваться. Двигатели коррекции включаются-выключаются. В космосе нет звуков, но сквозь обшивку чувствуем дрожь и даже какие-то звуки от колебаний обшивки. Вновь звучит Штраус. Голубой Дунай. Любит его Марфа. И Диана тоже. Мы приближаемся. Чудовищная металлическая болванка впереди. На экранах она выглядит иначе, как в кино. Как хорошо в кино, не то что здесь. Угловая динамическая скорость огромная. Это вам не посадка на Луну, где веселые прыжки и улыбки на камеру. Я так тоже умею, даже лучше. Дальше следует тяжелая, очень длинная, задумчивая фраза, которую цензура не пропустит. Синхронизация. Штраус. На голубом Дунае. Космический вальс. Благо, угловой момент первично соотнесен. Принято. Благо, начинаем сближение. Принято, с Богом. Благо, спасибо, Божьим промыслом. Посадочный модуль вращается почти синхронно со звездным гостем. Вылетим ли мы из этого танца, я не знаю. Корабль разогнался слишком сильно, топлива на маневр нет. С земли летит заправщик, но... Орф, наблюдаем вас, телеметрия в норме. Какая прелесть быть первым. Убиться можно. От восторга. Впрочем, тут недолго мучиться. В атаке на пулемет другое дело. А тут что, шлеп и шабаш? Марфа. Все в норме, командир. Это на мне. Пусть наш посадочный корабль малюсенький, всего на два персонажа. Ну да, я командир этого экипажа. Самойлов сообщил в эфире. Проект линии, все штатно. Принято, благо. Новый рой автоматических зондов идет на сближение с Арфнеем. Много испытаний, исследований, но кто из них водрузит знамя над астероидом? Никто. Точнее, ничто. Втыкнуть могут, но водрузить нет. 9 из 10 из них убьется так или иначе. Чтобы не закружилась голова, концентрируя внимание на поверхности астероида, который приближается. Звезды уже слились в круговорот. Марфа, ты как? Я тебя люблю. Я не об этом. А я об этом. Мы сейчас разобьемся, так что знай, я тебя люблю. Отклонение по угловому моменту. Я вижу. Мы не успеваем, не вписываемся. Нам хана. Прощай, любимый. Несмотря на весь драматизм и пафос, Марфа лихорадочно порхает. Лицо жесткое и вовсе не напоминает деланный романтизм. Зачем отстегнулась? Какая уж разница, не мешай, я работаю. И Марфа в итоге совершила чудо. Синхронизация завершена. Поверхность астероида застыла почти недвижимо на фоне вращающихся звезд. Выдыхаю. «Марфа в кресло! Срочно!» Марфа каким-то изящным броском уселась и пристегнулась. Как не покалечилась. Говорю в тангенту. «Благо, идем на посадку». Голос Самойлова в динамиках. «Орф принято, телеметрия в норме». «Отлично. Все у них в норме. А то, что мы только что чуть не разбились, это не важно». «Принято». «Ну, теперь моя простая работа — посадить модуль, а потом поднять взлетный модуль с поверхности бешено вращающегося астероида и вернуться домой. Что сложного? Господи, где мои кони и джигиты?» Гримаса истории. Я рулил как мог. Если кто-то думает, что посадить модуль легко, милость просим суда. Я поменяюсь. Хоть меня несколько лет готовили еще в лицее. Правда, готовили для миссии на Марс, но не суть. Родина сказала «надо», я ответил «есть». Я же Романов. Кому как не мне угробиться тут? Моя задача тут была номер два в основном экипаже. А Марфу вообще готовили по программе «сдала, приняла». Но не оказалось выбора. Ни у нас, ни у Империи. Астероид приближался. Автоматика включала маневровые и корректирующие двигатели, но в целом мы стабилизировали наше взаимное вращение с вращением Орфнея. Если вдруг мы вернемся на Землю вместе с какими-то орденами и титулами, для нас всех стребую от Маши по ящику коньяка для мужчин экипажа и по ящику самого элитного вина для женщин. Самого элитного. Слезы Христа. А для нас с Марфой по два ящика. И устроим пирушку. И город на две недели на разграбление. 100 метров. 50. 20. 10. Касание. Нас тряхнуло. Порядочно так стукнуло. Посадка не была мягкой. Сцепление. Из каждого из четырех посадочных опор выдвинулись буры. Корпус задрожал. Мы закреплялись на астероиде, впиваясь в почву. Сотрясание прекратилось. Закрепление завершено. Оборачиваюсь к Марфе. «Ты как?» Она откинула стекло шлемофона и вытерла салфеткой кровь со своего подбородка. «Нормально. Губу прокусила. До свадьбы заживет. Давай работать». 3 часа напряженного молчания, разбавленного отчетами на благословенную. Целая серия первичных экспериментов. Оценки, показатели, пробы, химический состав, накопленный радиационный фон и все прочее. Я не особый спец в науке 21 века. Моя задача была привести нас сюда и убрать отсюда. Ну и нажимать кнопки А и Б. Утрирую, конечно. Тут все автоматизировано, и защита от дураков типа меня установлена. Фактически контроль систем ведется непосредственно с борта благословенной с самой Терры. С последней сложнее, ведь задержка сигнал, но в любом случае я тут не легендарный сказочный волшебник. Все тут творит Марфа. Научная миссия завершена. А где у нас скафандры? Угадай. Да, шутка была плоской, учитывая, что мы уже были в скафандрах, но надо было как-то разрядить обстановку. Герметизируем шлемы. В шлемофоне. Командир, ты первый. Протягивает мне знамя Дома Романовых, знамя Терры Единства, знамя Селены. Да, это моя миссия. Иначе вообще зачем это все? Склоняю голову. Благодарю вас, звездная дворянка. Шуточный реверанс. В космосе, в невесомости. Звезды ждут нас, мой звездный дворянин. Иди, короче, дверь там. Ой-ой. Но шутки шутками, но надо было доделать работу. Дверь шлюза открылась. Первый человек на межзвездной фигне. Это же так славно, прости господи. Я спускаюсь по трапу. Один шаг, и я вот на поверхности межзвездного скитальца. Специальные буры в ботинках крепят мою тушку, чтобы я не улетел в космос. Плюс двигатели ранца корректируют мое положение. Итак, мы на месте. Мне прислали кучу вариантов текста моих слов, но мне они были неинтересны. Составители слов там, где-то, а я здесь. И я могу себе позволить некоторые капризы. Скажу, что хочу. Империя не имеет границ. Штраус над Голубым Дунаем звучит сейчас в наших шлемах. Уверен, что он будет скоро звучать над самыми дальними звездами, как и гимн Терры Единства. Вселенная — наша, а мы — едины. Любимым — люблю. Люблю всех. За человечество и человечность. Прозвучало странно и глупо. Наверное. Желающих приглашаю на хаотично вращающийся астероид. Звезды мчатся хороводом. Пусть нам тут расскажут, что правильно, что нет. А нам еще улетать отсюда и стыковаться с кораблем. Про возврат на Землю и говорить нечего. Мы с Марфой установили флаги. Парящие вокруг нас космические дроны вели съемку со всех ракурсов. Стекла шлемов не позволили нам расцеловаться, иначе бы у меня были бы проблемы с Дианой. Я и так наговорил на проблемы с женой. Но я бы расцеловался, вот честное слово. Тем более, что мы уже никогда не вернемся. Но я готов вернуться под 1000 пощечин, а потом заключить любимую в объятия. Но не случится. Увы. В шлеме над голубым Дунаем. Сударня, разрешите вас пригласить на танец? Кивок в шлеме. Благодарю, сударь. Поданная рука. Подхваченная рука и талия. Несколько па и поворотов. Невозможно танцевать на астероиде. Порхать не получалось. Это не кино. Мы бы улетели в космос. Без вариантов. Гравитация слишком низкая, атмосферы нет. Ботинкам скафандров требовалось время на сцепление с грунтом. Но мы старались изобразить. Нас снимали со всех сторон. Шутки шутками, но это был символический танец. Мужчины и женщины с Земли танцуют на межзвездном объекте, который вот-вот улетит дальше в межзвездное пространство. Это была идея Марфы. Диана меня просто убьет. Нет, убьет сложно, изысканно. Мне крайне не понравится. Но кадры исторические, тут не отнять. Это потом Ухтомская меня пыточно убивать будет, если Бог даст добраться к ней. А пока мы совместно с Марфой заложили в астероид капсулу с этим видео. Этого не было в программе исследований, но все, что надо, мы уже заложили и добыли. Все исследования провели. Пробы и бурения, анализы грунтов, керные срезы. В общем, все. Данные переданы на Землю. Так что мы тут решили пошалить. Вальс в скафандрах. От нас хоть что-то останется для истории Вселенной. Разве мы не достойны того, чтобы нас помнили? Вот так, красиво. Царствие нам небесное. Я уже говорил, что умею танцевать лучше, чем воевать. Терра-Единство. Россия, Мариуполь. 16 октября 2017 года. Петрович закрыл дверь в квартиру. Лифт. 4-й верхний этаж. Это вам не шутка. Спуск. Двери раскрыты. Подъезд. Выход. Дом был хорошим. Старым. Привычным. Петрович шел в магазин за хлебом и овощами. 4-й этаж. Высоко. Со времен Великого не строили жилую застройку выше 4-го этажа. Коммерческие здания выселись иной раз и на 100 этажей, но жилые нет. Ну и 4 это много. Обычно 3. Иной раз сломается один из лифтов, особенно грузовой, то придется грузчикам тащить свою мебель на себе на все 4 этажа, если она габаритная и не помещается в обычный лифт. Он вышел из подъезда. Настроение было благостным. Погода позволяла. Деревья шумели. Со стороны парка звучал оркестр. «Дунай!» «Саша, ты ли это?» Петрович обернулся. «Женщина его лет. Его бывшая одноклассница. Его первая любовь». Он выдохнул. «Вера, ты? Ты как здесь? Ты как вообще?» «Я? Ну, семья, дети, внуки. Ты как? Я? Ну, вышел на пенсию вот. Дети, внуки. Да не сложилось как-то. Гарнизоны, планеты. Один я». Вдруг он решился и проговорил. «Понимаешь? Поклон. Барышня, разрешите вас пригласить на танец? Тогда на выпускном я оробел это сделать. Стоял как дурак. Всю жизнь потом кусал локти». Вероника грустно усмехнулась. «Да, ты дурак. Я так ждала приглашения на танец тогда. Жизнь пошла бы по-другому». Подана рука. Ладонь опущена. «Прости, я дурак. Все эти годы я...» «Молчи. Ничего уже не изменить. Давай просто потанцуем, как хотели тогда. Хотя бы сейчас». Из парка звучит на голубом Дунае. Два пожилых человека у подъезда дома танцевали вальс. Остров. Императорская резиденция. 16 октября 2017 года. «Что там?» Академик Лазарев склонил голову. «Делаем все, что можем, моя госпожа. Прогнозы?» «Отрицательные, но шансы есть. Девочка точно выживет. Повреждения не критичны. По Диане Александровне нет определенности. Стабильно отрицательно. Но она молода, организм сильный. Проплод пока не ясно. Стараемся. Но медицина не всесильна». Остров. Императорская резиденция. 16 октября 2017 года. «Поднимитесь, полковник. Благодарю, ваше всевеличие». Исмаилова разогнула колено и склонила голову. «Моя госпожа». «Полковник, Приказываю взять под круглосуточную персональную сильную охрану светлейшую Диану, ее дочь и фрейлину Аяну. Отвечайте лично». Командующий отрядом «Гармония» полковник Исмаилова склонила голову. «Да, моя госпожа, все будет сделано». «Значит, в окружении и покоях указанных лиц, помимо официальных телохранителей, появятся изящные скрипачки, сестры милосердия, горничные и даже идущие мимо на репетицию виолончелистки с тяжелым оружием. Тут по ситуации. Могут и жахнуть. Вопрос охраны члена императорской фамилии совсем не шутка. Ольга Петровна, лично прошу, вопрос важнее некуда. Мне не нужны приключения в этом вопросе. Нам и так достаточно всего. Давайте и без конфликта ведомств обойдемся». «Да, моя госпожа, наших девочек вы знаете, не подведем. Концерт будет симфоническим». А девочки у Исмаиловой были просто на загляденье. Легкие, красивые, ухоженные и очень опасные, хоть и не все учились в лицее. Вышкал и отбор шел по всей Терри, но конфликт мог быть со смежниками, случается всякое. Надеюсь на вас. «Да, моя госпожа». Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». Посадочный модуль. 16 октября 2017 года. «Благо, мы готовы к старту», — голос Самойлова в динамиках. «Орф принято. Телеметрия в норме. Даю добро на старт». «Старт очень рискованный, честно сказать». Перед тем, как мы загерметизировали шлемы, Марфа шепнула, не под запись. «Я тебя действительно люблю. Ты не изменишь своей Диане. Я это поняла уже. Но я хочу, чтобы ты меня понял. Я всегда твоя. На Землю мы все равно не вернемся. Спасибо за все». «Женщины. Логика выше моего понимания. И вот теперь мы в ложементах. Никакой романтики». Посадочный модуль задрожал, и мы отделились от поверхности. Впереди нас вновь ждал космос. Дальше была рутина. Стабилизация вращения под голубой Дунай. Сближение, стыковка, герметизация. Первый шлюзовой люк. Шлемы, скафы. Снимаем. Нельзя нести радиацию глубокого космоса в корабль. Открытие шлюзовых люков. Прочая процедура. «Дамы, вперед!» Марфа усмехнулась. «Благодарю, сударь». Она изящно влетела в люк, напоследок красиво вильнув попкой перед моим носом. «Проказница!» Самойлов лично встречал нас и обнял Марфу. За спиной Самойлова столпился весь экипаж и радостно вопил всякие благоглупости. Они бы Марфе цветы подогнали, но их тут не было и взять их было негде. Но они что-то придумали пластиковое, так что встречали торжественно восторженно. Моя коллега просто цвела от такого внимания и была, как мне кажется, вполне счастлива. Мы не знаем, точнее знаем, что ждет нас впереди, но сейчас она счастлива. Ну, дай бог. Я влетел скромнее. Мы обнялись с Самойловым. «С возвращением!» «Спасибо, брат». «А вы здорово станцевали. Мы тут любовались всем экипажем. На Землю уже ушло. Чья была идея?» Киваю в сторону находящейся в центре внимания Марфы. «Туда обращайтесь». Командир усмехнулся. «Не сомневался. Когда мне на день рождения дочери понадобится массовик-затейник, я обращусь именно к ней». Мы рассмеялись. «Что ж, основная часть миссии завершена. Я отбыл свой номер». «Что с заправщиком?» Самойлов пожал плечами. «А что с ним? Летит себе. Вроде штатно. Будем пробовать вырулить ему навстречу. Попробуем». Он усмехнулся. Но мы оба понимали, насколько призрачен шанс. Остров. Императорская резиденция. 16 октября 2017 года. «Владимир, я тут подумала...» Вовка поднял голову. «Графиня Льгова изволила прогуливаться в императорском саду. На острове». Он встал и подал ей руку. «Что-то маменька задумала в очередной раз. Тут не может быть ничего просто так. Их возможное потомство не наследует престол. Но без воли матушки никакой Анастасии Льговой здесь бы не было априори. Но пригласить очень-очень красивую барышню на погулять — это святое. Настенька, составьте мне компанию, сделайте одолжение. Такой красивый закат». Ладошка легла на его руку. Откуда-то звучал вальс на голубом Дунае. «Партию?» Анастасия благосклонно кивнула. «Извольте, сударь». «Странный вечер. Рушатся привычки и запреты. Наследник престола и графиня. На острове. Танцуют вальс. Ничего нет и не может быть. Просто танец. Игры богов». Терра Единства. Ромея, северная окраина Константинополя, полигон отряда «Гармония», 16 октября 2017 года. Метательный нож вонзился рядом с предыдущими. В этот раз удалось вонзить в десятку рядом с торчащим ножом. Это не всегда получалось. Цель маленькая, а ножей много. Госпожа капитан, сообщение из центра на вашем коммуникаторе. Командир роты «Гармонии» Мария Скворцова молча кинул нож. Не попало. Отлетел от предыдущего. Плохо, коммуникатор сообщил. Взять под охрану номер 17, код 32, об исполнении доложить. Отлично. Не было печали. И, тяжело рассматривая метательные ножи, буркнула. Командир отряда 2 вызвать в комнату для совещаний. Феминитивы почему-то так и не прижились в воинской среде. Не хотели барышни попрыгушек и милых котиков. Терра Единства. Россия. Новый Царьград. 16 октября 2017 года. Площадь бесновалась от восторга, глядя на огромные экраны. Триумф науки, триумф империи, танец на астероиде. Студенты Императорского Царьградского университета вопили, обнимались и целовались. Еще бы! Их кумир полетел в глубокий космос, высадился на межзвездный астероид, а теперь вальсирует звездный вальс. Герой, мечта! И Марфа просто обворожительно, умница и молодец. Музыка. Крики восторга. Праздник. Миссия успешна. Человечество почти достигло звезд. Остров. Императорская резиденция. 16 октября 2017 года. Мария мрачно смотрела на танец на экране. Красиво, но ничего глупее. Нет, если они вернутся и встретят с восторгом, как героев, а если... Что, скорее всего. Министерству информации придется купировать весь негатив. После такого танца и восторга будет непросто. Понятно, что придумают какой-то шальной метеорит или что-то в подобном духе. А может, будут отрубать собаке хвост по кусочку, чтобы не так травмировать психику. Из гуманности. Расскажут про первый межзвездный корабль Земли и что это космонавты Единства. Господи, как же противно это все. Терра Единства. Ромея, Анатолия, имение купцов завзятых, 17 октября 2017 года. Как мыслит писатель? Как и художник, образами, часто действуя по наитию, под впечатлением, уцепившись за случайную фразу или мысль, спеша запечатлеть ее на бумаге или экране, проецируя свои чувственные переживания или железные логические построения для тех, кто это когда-то прочтет. Алексей Андреевич меланхолично листал страницы миросети. Смотрел видео, но муза не шла. Были у него построены графики, прописаны сцены, но что-то распадалось, не было изюминки. А без нее текст был унылым дерьмом, состоящим из пафоса и банальностей. Светало. За окном вдруг зазвучало девичье напевание, негромкое. Алексей Андреевич оторвал взгляд от экрана и взглянул в окно. Рассвет. Девушка идет по дорожке к морю. Изящно, через голову, снимает платье и медленно заходит в рассветные воды, продолжая напевать песню. Писатель бьет себе по лбу. «Ну, конечно, соблазн для героя, конфликт. Я вообще отупел тут в кабинете». Пальцы с бешеной скоростью застучали по клавиатуре. Терра Единства, Ромея, Новый Леон, Центральная клиника скорой медицинской помощи. 17 октября 2017 года. «Выйди». И не пускай никого без моего разрешения. Аяна качнула головой на дверь. Молодая сестра милосердия закивала и тут же ретировалась. Фрейлина не тратила время на пустые рассуждения. «Моя госпожа». Аяна подняла левую руку, совершила древний ритуал, который тысячу с лишним лет передавался в их роду из поколения в поколение. Пасса рукой вдоль тела. Руки нужно было две, но правая была в гипсе. Может, небеса услышат и так? Шепот. «Живи, моя госпожа, живи. Духи предков за тебя. Духи врагов уйдут от тебя. Духи недругов будут плакать от тебя. Живи. Если надо, то я умру за тебя. Живи!» Она шептала, шептала, шептала. Кольцо с пальца правой руки на палец госпожи. «Живи!» Наконец закончился ритуал, и Аяна склонила голову перед госпожой. Уже выходя, она посмотрела на испуганную сестру милосердия. «Даша, меня здесь не было, это понятно?» Кивок. «Да, моя госпожа, понятно. Кольцо с ее пальца не снимать. А если она спросит?» «А если спросит?» «Если спросит. Тогда зови меня. Это ясно?» «Да, моя госпожа». Гуранская девушка кивнула в ответ и пошла к выходу. Заговор был древним. Передавался по женской линии с поколения в поколение. Давалось не всем, но девочек в роду было немало. У кого-то способности находились. Медицины в классическом понимании тогда не было. Но заговор работал. Надо же было людей лечить. Да и оленей тоже, если умеючи. А Аяна умела. Великая Шотландия. Эдинбург. Королевский дворец. 17 октября 2017 года. Елизабет I смотрела в окно. Она прожила здесь всю жизнь, не считая детства, когда папа короновал ее и отправил замуж за Стюарта. С тех пор она стала настоящей шотландской королевой, как говорится, и в горести, и в радости. Великобритания уничтожена еще в 30-е годы прошлого века. Но ведь было сказано, у Британии нет постоянных врагов или союзников, а есть только постоянные интересы. Даже с уничтожением Британии ее интересы никуда не делись. Разгром метрополии и распад империи никак не повлияли на приличные семьи и их капиталы. Рынок и возможности Терры Единства манили своими огромными ресурсами и большими доходами. Тот, кто вовремя вложился, постоянно снимал самые вкусные сливки. Конечно, с учетом интересов империи и торгово-промышленных конкурентов. Шотландия во многом унаследовала Британии. Территории на Британских островах и в Канаде, королева, которая одновременно и русская, и шотландка, огромные английские капиталы, которые нужно легализовать на рынке Терры Единства, торговля туда-сюда, в том числе и через океаны, не говоря уж о собственных ресурсах и возможностях, делали Шотландию весьма интересной страной в плане привлечения и размещения капиталов. Когда-то эту роль играла Швейцария, но времена изменились, и Эдинбург стал местом, которое сочетает в себе рост и тишину. Но деньги, словно в вальсе на Голубом Дунае, крутились в воздухе над ее королевством. Конечно, папа помог. И министров с советниками прислал. Но ведь и ее личная роль не так, чтобы мала, ведь последние полвека она правит сама. Она помнит тот последний вальс в лицее, когда отцы танцевали вальс со своими дочерями. Конечно, все смотрели на них. Император Единства и королева Шотландии. Что может быть прекраснее? Папа тогда шептал на ушко ободряющие слова. Она и так знала, что папа не бросит, но было приятно и обнадеживающе. Конечно, она понимала, что тут геополитика. Старшую сестру Елизаветы Марию, кайзерин германскую, папа любил больше, но ведь в Лизу он вложил столько любви, что просто страшно сказать. А Мария, ну что? Не надо было идти против отца. Получилось, как получилось. Разбомбленная и разрушенная англичанами Германия не могла тягаться с могучим единством. Но Мария, став фактически правительницей Рейха после гибели мужа, в какой-то мере кинула вызов отцу. Претензий и амбиций появилось слишком много. У самой Лизы было немало проблем с бывшей Англией, а теперь уже Германией. Но наладили же как-то. Зачем Машка полезла в этот спор? Бог знает. Уперлись в простой вопрос. Возвращение в Рейх немецких беженцев, миллионы которых в ходе глобальной войны были эвакуированы в Россию. Отец по факту отказался возвращать. Сказал, что возвращение сугубо добровольное, а дураков возвращаться практически не нашлось. Ну, слово за слово. Уже после ухода отца в спор подключился Сашка. Ну и ему поладить со строптивой сестрицей не удалось. Спор и конфликт лишь разрастались. Ух ж эти семейные перебранки по пустякам. Хорошо, хоть до обмена ядерными ударами тогда не дошло. Разрулили. Собрались на конференцию, выпили по рюмке чаю, поглядели друг на друга. Короче, договорились зарыть топор войны, как говорят индейцы. Заново и с чистого листа. Остров. Императорская резиденция. 17 октября 2017 года. Сестра, что там со связью? Я никак не могу связаться с Дианой. Я начинаю нервничать. Что происходит? Я уточню. 3 минуты тянулись чрезвычайно быстро. Пусть и долго. Мария ожидала этого звонка и страшилась его. Конечно, у нее были заготовлены варианты ответов. Но одно дело вариант, а другое, собственно, принятие решения. Так сказать, по существу дела. А дело было довольно тухлым. Врачи разводят руками, охрана целится в каждую тень и прочие прелести паники налицо. С определенным интересом Маша посмотрела сеанс природной магии в исполнении Аяны. Нельзя сказать, что императрицу там что-то удивило, тем более что-то шокировало. Ведь она заранее навела справки о фрейлине Романовой-Ухтомской и за теми, кто за кем стоял в ее роду тоже. До седьмого колена навела, как говорится. Особого эффекта от этого цирка царица не ожидала, но попытка не пытка. Поэтому Аяне позволили прокрасться в палату к Диане и совершить некоторый пас с рукой, шепча какие-то заклинания. Было забавно. Если бы не было так скверно. Вопрос из глубин космоса. «Сколько это займет времени? Мне перезвонить? Мне кажется, что ты не договариваешь». Маша выдохнула. «Диана попала в ДТП. Она жива. Катя тоже. Они в клинике. Там ограничения по связи. Попозже пообщайтесь». Через 3 минуты эфир донес тот самый знаменитый прищур Великого. «И когда ты мне собиралась об этом сказать, милая сестрица?» «Лед и пламень. Лед гнева. Он там сейчас черт знает что может натворить. Холод в языке и во взгляде. Опасный признак. Я не хотел тебя волновать перед финалом миссии, пойми». 3 минуты. «Понимаю. Спасибо за заботу. Я бы сказал, что поговорим на земле, но я не скажу так. Не поговорим. Что случилось?» 3 минуты. Две дуры под дурманом на полной скорости выехали на встречку. Машина охраны Дианы сломалась перед тем. Дина приказала ехать без охраны. Лобовое столкновение. Шофер и охранник Дианы погибли на месте. Две дуры тоже. Одна из них — дочь сенатора. Диана в тяжелом состоянии. Дочь твоя идет на поправку. Извини, я не досмотрела. 3 минуты. 3 минуты. 10 минут. 20 минут. Связь не возобновлялась. Что он там делает? Может, банально плачет. Мужчина ведь тоже плачет. Может, отрешенно смотрит в одну точку. А может, крушит весь корабль в бешенстве. Кто знает? Тишина в эфире. Телеметрия вроде в норме. Но это ничего не значит. Наконец прилетела ответка. «Я не стану тебя обвинять, ваше императорское всесвятейшество и величие. Держите меня в курсе, государня. На вашем драгоценном корабле, будь он трижды проклят и вся ваша миссия вместе взятая, я ничего не сломал. Все живы, пока еще. Передам привет и великому, и благословенной. Конец связи, моя госпожа. Спасибо за все». Голос был сух. Нет, в нем не было горечи. Просто ярость и боль фанили через край.